Глава 15. Микро и макро. Писать о взаимодействии теории эволюции с палеонтологией и о ее плодотворности в этой области биологии как-то даже неловко. Палеонтология, если можно так выразиться, самая эволюционная из всех биологических дисциплин. Если в генетике, эмбриологии или экологии есть обширное поле для исследований, не требующих привлечения эволюционных представлений, то в палеонтологии такие исследования практически невозможны, по крайней мере, если исследователь нарочно не старается сформулировать задачу своей работы так, чтобы обойти вопросы эволюции. Правда, так было не всегда. Как мы помним, основатель палеонтологии как самостоятельной науки Жорж Кювье был одним из самых стойких и успешных противников эволюционной идеи как таковой, а в первой половине 20 века палеонтология превратилась в своего рода заповедник недарвиновских эволюционных теорий, о чем далее будет сказано несколько подробнее. Однако заметим, само то, что крупные палеонтологи начала 20 века с увлечением строили эти теории, в то время как в остальных областях фундаментальной биологии кризис эволюционизма выражался как раз в разочаровании исследователей в плодотворности эволюционного подхода и недоверии ко всякому эволюционному теоретизированию, показывает, что если во времена Кювье неэволюционная палеонтология еще была возможна, то веком позже уже нет. Тем более она немыслима сейчас, по прошествии еще столетия. Тем не менее, отношения палеонтологии и эволюционной теории складывались непросто даже и после угасания палеонтологического антидарвинизма и победного вступления в эту область идей СТЭ. Несколько сгущая краски, можно даже сказать, что палеонтологи, включая даже таких убежденных синтетистов, как Джордж Симпсон, говорят о совсем другой эволюции, нежели основатели СТЭ, или авторы современных эволюционных экспериментов. Именно Джордж Симпсон и ввел в научный обиход само словосочетание «синтетическая теория эволюции». Но куда важнее то, что во многом благодаря его работам в палеонтологии вновь восторжествовало дарвиновское представление об эволюции, о чем мы еще скажем несколько слов далее. И особенно наглядно эта разница видна при рассмотрении проблемы, которой посвящена эта глава. Возможно, внимательные слушатели заметили, что в предыдущих главах я не делал никаких оговорок касательно масштаба тех эволюционных изменений, о которых шла речь. Предполагалось, что все сказанное в равной степени справедливо как для формирования двух устойчивых форм внутри одной популяции, так и для становления принципиально новых групп растений или животных, способных изменить облик всей биосферы. Между тем, этот вопрос остается предметом острых дискуссий в эволюционной биологии на протяжении почти всей ее истории, с первых десятилетий после выхода происхождения видов и до наших дней. В ней он известен как проблема соотношения микроэволюции и макроэволюции. Сами термины «микроэволюция» и «макроэволюция» ввел в 1927 году русский генетик и эволюционист Юрий Филипченко, неоднократно упомянутый в предыдущих главах, но в основном как историк эволюционных концепций, автор книги «Эволюционная идея в биологии». Однако споры о том, как соотносятся между собой процессы, обозначаемые этими терминами, начались намного раньше. За свою почти вековую историю эти термины и сами претерпели определенную эволюцию, но мы сейчас не будем на ней останавливаться, нам достаточно их современного значения. В наше время под микроэволюцией принято понимать эволюционные процессы внутри вида. Самое масштабное явление микроэволюции – акт видообразования. Впрочем, некоторые авторы относят процесс видообразования уже к макроэволюции, а микроэволюцию ограничивают только внутривидовыми изменениями. Но мы в дальнейшем изложении будем ориентироваться на более распространенное понимание этих терминов. Соответственно, к макроэволюции автоматически относятся изменения, происходящие с любыми таксонами более высокого ранга, от рода до царства. Но обычно там, где используется понятие макроэволюция, речь идет об эволюции очень крупных групп, типов, классов, реже отрядов, а также о глубоких преобразованиях, меняющих облик и план строения эволюционирующей группы, возникновение и цветка, и плода, превращение рыб в амфибий, трансформации древних парнокопытных в китообразных и тому подобное. Предыстория и контекст. Одинаковы ли механизмы и закономерности микро- и макроэволюции? Уже само введение этих понятий, а также то, что они стали весьма популярными у эволюционистов, показывает, что в 1920-х годах этот вопрос вызывал острые разногласия. Создание СТЭ только подлило масло в огонь старого спора. Стройная картина генетических механизмов эволюции, с одной стороны, просто не оставляла места для каких-либо иных сил и факторов, кроме разве что генетического дрейфа, а с другой начиналась и заканчивалась микроэволюционными процессами. Именно к этой области относились все используемые ею понятия, все иллюстрирующие ее примеры и почти все феномены, на объяснение которых она претендовала. Макроэволюция же оставалась в практически безраздельном ведении палеонтологии, в которой, как уже говорилось, всю первую половину XX века доминировали недарвиновские эволюционные концепции. Различные версии автогенеза, эволюции под действием внутренних причин, то есть записанной наперед в самой эволюционирующей форме, и финализма, ортогенез, направленная эволюция, аристогенез, неуклонное развитие признаков, которые только в своем конечном состоянии оказываются функциональными, закон инерции органического развития, разного рода вариации на тему ламарковского принципа совершенствования. Даже простое перечисление всех этих концепций с минимальным упоминанием их отличительных особенностей заняло бы слишком много места. Своя теория такого рода была едва ли не у каждого крупного палеонтолога того времени. Многие теории почти полностью совпадали друг с другом, отличаясь, если не считать терминологией, лишь второстепенными деталями, но при этом резко противоречили другой или другим группам теорий. Собственно, общим для всех этих построений было только то, что все они так или иначе противостояли дарвиновской модели эволюции, отрицая ее вовсе или ограничивая ее применимость только внутривидовой эволюцией и видообразованием. Неудивительно, что идея о том, что в основе микро- и макроэволюции лежат совершенно различные механизмы, была весьма популярна у сторонников этих взглядов уже в 1900-1920-х годах. А когда на арену вышла СТЭ, постулат о существовании особых механизмов макроэволюции, принципиально отличающихся от тех, что описывает новомодная теория, стал просто знаменем и общей платформой всех противников дарвинизма. Впрочем, эта линия обороны продержалась недолго. На рубеже 1940-1950-х годов выдающийся американский палеонтолог Джордж Гейлард Симпсон предпринял ревизию палеонтологии с позиции СТЭ. Оказалось, что всевозможные законы, тенденции и примеры неуклонной эволюции в определенном направлении существуют только в умах ученых, желающих их там видеть. При непредвзятом же взгляде на палеонтологический материал в нем не обнаруживается ничего такого, что требовало бы отказа от дарвиновской интерпретации эволюции или дополнения ее какими-то неведомыми иными механизмами. В частности, как показал Симпсон, парадный пример направленной эволюции – эволюция предков и родичей лошади, увенчавшаяся появлением лошадей современного типа, на самом деле включала в себя множество побочных ответвлений и параллельных линий, а ключевые признаки группы в разных ветвях и на разных этапах менялись в разные и порой противоположные стороны. Это позволило Симпсону сделать вывод, что макроэволюция – это те же самые процессы, которые описывает СТЭ, но только действующие в течение очень долгого геологического времени и, как правило, на обширных территориях. Проще говоря, разница между микро- и макроэволюцией примерно такая же, как между топографической картой двухверсткой и картой мира. Обе построены по одним и тем же принципам и различаются только масштабом и определяемой им степенью подробности. Такой взгляд быстро завоевал господство в палеонтологии, возможно, не столько благодаря убедительности доводов Симпсона, сколько из-за накопившегося разочарования в недарвиновских концепциях макроэволюции. За полвека своего господства они не только не смогли выдвинуть никакой сколько-нибудь внятной гипотезы о постулируемых ими особых механизмах этого процесса, но даже выработать единую терминологию. Это и понятно. Если один ученый видит в макроэволюции в основном постепенную, но неуклонную реализацию однажды наметившейся тенденции, а другой внезапные и радикальные изменения всего плана строения эволюционирующей группы, очень трудно предложить такой набор терминов и понятий, которым они оба могли бы пользоваться с одинаковым успехом. О том, чтобы дать убедительные объяснения тем или иным явлениям, и вовсе не было речи. Эти построения в лучшем случае констатировали существование неких повторяющихся эволюционных мотивов, не давая никакого объяснения ни тому, почему эволюция часто происходит именно так, ни тому, почему в других случаях она идет иными путями. Так или иначе, в 1950-1960-х годах спор был, казалось бы, однозначно решен. В макроэволюции нет никаких факторов и механизмов, отличающихся от тех, что есть в микроэволюции. Это не два разных процесса, а два разных взгляда на один и тот же процесс, различающиеся только масштабом. Надвидовая эволюция – это не более чем экстраполяция и увеличение масштаба событий, происходящих с популяциями и видами. «Было бы ошибкой проводить какое-то различие между причинами микро- и макроэволюции», писал по этому поводу один из главных идеологов СТЭ Эрнст Майер. В этом духе понятие «макроэволюция» трактуется и сегодня в наиболее общедоступных источниках, например, в Википедии или на сайтах, адресованных студентам. Кратко сообщается, что в основе макроэволюции лежат те же движущие силы, что и в основе микроэволюции – наследственность, изменчивость, естественный отбор и репродуктивная изоляция, что характер ее в принципе таков же, как и у микроэволюции и тому подобное. А основной объем статьи или раздела занимают доказательства того, что макроэволюция вообще происходит. Такие тексты создают впечатление, что различение микро- и макроэволюции и вовсе не стоило бы упоминать, кабы за него не ухватились креационисты. Здесь нужно сделать небольшое отступление. Как мы помним, слушай главу «Может ли дарвинист поверить в Бога» или «Чарльз Дарвин в роли Перри Мейсона». Перед лицом огромного количества фактов, свидетельствующих в пользу эволюции, в том числе прямых наблюдений эволюционных процессов в природе и лаборатории, часть креационистов соглашается признать ограниченную эволюцию. И для таких мягких креационистов развлечение микро- и макроэволюции оказалось весьма кстати. Мол, да, эволюция, наверное, в самом деле происходит, и возможно даже, что она идет по Дарвину, но она состоит лишь в изменении некоторых малосущественных видовых признаков, в формировании местных разновидностей внутри вида, максимум в образовании новых видов, то есть именно в микроэволюции. А макроэволюция, либо, как полагают сторонники бароминологии, невозможна вообще, либо, как склонны думать приверженцы теории разумного замысла, отражает непосредственное вмешательство Творца, и в таком случае, строго говоря, эволюцией не является. То, что само различение микро- и макроэволюции возникло внутри эволюционного дискурса и имеет смысл лишь в контексте эволюционной картины мира, креационистов не только не смущает, но даже служит дополнительным аргументом. Видите, мол, это не мы придумали, это даже некоторые эволюционисты видят. Изменения генных частот, наблюдаемые на популяционном и видовом уровнях, не могут радикальным образом изменить всю архитектуру живого организма и привести к появлению обширных и разнообразных типов и классов. Да, те эволюционисты, которые это понимают, постулируют существование какой-то особой макроэволюции. Но ведь ее, в отличие от всякого там видообразования, никто воочию не видел. Значит, уж она-то точно всего лишь недоказанная гипотеза, ничем не лучше предположения о сотворенности всего живого разумным началом. Зная о существовании подобных спекуляций, можно понять составителей вышеупомянутых учебно-справочных текстов. Но нам сейчас нет дела до того, как используют эти понятия креационисты. В конце концов, нет такого научного понятия, подхода или теории, которые невозможно было бы использовать в тех или иных далеких от науки целях. А значит, сам факт такого использования ничего не говорит о том, насколько данный подход или данная концепция обоснованы и плодотворны. Нас же сейчас интересует именно это. В самом ли деле понятия микро- и макроэволюции отражают лишь масштаб нашего взгляда на эволюционные процессы? Или же действительно крупным эволюционным изменениям присущи некие особенности, которых нет у изменений мелких, и наоборот? Размер имеет значение. Идея существования особых механизмов, проявляющихся только или преимущественно в макроэволюции и не сводимых к дарвиновским, оказалась изрядно скомпрометированной долгими бесплодными поисками таких механизмов. Но из опыта других наук мы знаем, что два разномасштабных процесса могут приводить к качественно различным результатам, даже если механизмы, лежащие в их основе, совершенно одинаковы. Например, если у нас в литровом сосуде заключено всего несколько молекул газа, то они ведут себя точно так же, как молекулы того же газа, заполняющие такой же сосуд при обычном атмосферном давлении. Находятся в непрерывном хаотическом движении. Но в первом случае вполне возможно, что все находящиеся в сосуде молекулы в какой-то момент соберутся у одной из стенок, а у противоположной стенки их не окажется ни одной. Во втором случае такое распределение молекул не может возникнуть даже на краткий миг. Это было бы чудом и явным нарушением законов физики. Примерно так понимают различия между микро- и макроэволюцией некоторые эволюционисты-дарвинисты. Например, известный американский ботаник Верн Грант. Огромное различие в масштабах времени между микро- и макроэволюцией в их крайних формах заставляет остерегаться сверхупрощенных экстраполяций от одного уровня к другому. Многие микроэволюционные изменения повторимы и предсказуемы. В отличие от этого, макроэволюция – процесс исторический, пишет он в своей книге «Эволюционный процесс». В самом деле, хорошо различимые внутривидовые формы, зачатки будущих видов, могут при некоторых обстоятельствах вновь образовать общую популяцию, как это происходит сейчас, например, с человеческими расами. Даже недавно разделившиеся виды иногда могут вновь начать интенсивно скрещиваться и в итоге слиться в единый вид. Такое возможно при аллопатрическом видообразовании, если физическая преграда, разделившая некогда видовой ареал и тем самым запустившая процесс видообразования, вдруг исчезнет. Например, вырубка лесов, разделявших ареалы койота и рыжего волка в Северной Америке, привела к тому, что эти близкородственные виды вновь начали контактировать, и более многочисленный койот поглотил рыжего волка. При симпатрическом видообразовании между разделяющимися формами, как правило, возникают специальные механизмы изоляции, препятствующие их скрещиванию. Опыты Шапошникова показывают, что отбор может даже повторно создать однажды уже возникший вид. Причем второе издание будет не только на человеческий взгляд неотличимо от первого, но и способно к скрещиванию с ним. В макроэволюции такое невозможно. Как ни поразительно бывает конвергентное сходство между представителями разных семейств или отрядов, слиться в один таксон они уже не могут. В разных группах ящериц неоднократно возникали безногие змееподобные формы, но ни одна из них так и не приобрела всех характерных признаков настоящих змей, которые в свое время тоже произошли от ящериц. И как невелико сходство кальмаров рода Cypateuthis с каракатицами, ни один квалифицированный зоолог не спутает этих головоногих друг с другом. Впрочем, эти примеры не совсем корректны. Принадлежность двух организмов к одному виду определяется не только их сходством в глазах систематиков, но и тем, что их гены входят в общевидовой генетический котел. Эти организмы могут, хотя бы в принципе, дать общих потомков, несущих в себе гены их обоих. И, следовательно, если две формы регулярно скрещиваются в природе и дают плодовитое потомство, их следует считать одним видом, каково бы ни было их происхождение и какой бы ранг им ни присвоили систематики до того, как этот факт был обнаружен. Этот критерий не всегда применим. Как быть, например, с существами, у которых вовсе нет полового размножения? В других случаях он оказывается внутренне противоречивым, но в принципе мнение систематика о принадлежности двух форм к одному виду могут подтвердить или опровергнуть сами представители этих форм своим репродуктивным поведением. Ни для какого таксона более высокого ранга такого критерия нет. О принадлежности двух организмов к одному роду, семейству и так далее судят только систематики. Сами организмы никак не могут ни подтвердить, ни опровергнуть их вердикт. В некоторых случаях систематизируемые организмы все-таки могут опровергнуть выводы систематиков, но только если они опять-таки принадлежат к одному виду. Так, например, в 2009 году оказалось, что океанские рыбы, по которым были описаны три разных семейства, Миропинида, Мегаломиктерида и Цетомимида, на самом деле представляют собой малька, самца и самку одного вида. После чего, естественно, два из трех семейств пришлось упразднить. В истории систематики известны случаи, когда разные фазы жизненного цикла одного организма, грубо говоря, личинка и взрослая форма, были описаны как представители разных типов. А великий Жорж Кювье, слушай главу «Вынужденное отступление. Фальшивая подделка», в качестве самостоятельного паразитического существа описал гектокотиль, половой орган самцов головоногих моллюсков, который у некоторых видов способен отделяться от тела самца и в автономном режиме искать самку. Между тем, принципы современной систематики запрещают объединять в один таксон виды, происходящие от разных таксонов того же или более высокого ранга. Поэтому всякий раз, когда выясняется, что существа, относимые к одной группе, приобрели свое сходство конвергентно, такую группу немедленно разделяют или даже упраздняют вовсе. Так, лет 20 назад из отряда насекомоядных на основании молекулярно-генетических данных были исключены тенреки и златокроты. Эти африканские зверьки оказались более близкой родней слонам и ламантинам, чем евразийским ежам и кротам, на которых они так похожи, что до появления молекулярных методов никто не сомневался в их близком родстве. Следует, правда, все же отметить, что и до молекулярной ревизии эти группы имели статус отдельных семейств. Таким образом, невозможность абсолютной конвергенции, слияния в ходе эволюции двух высокоранговых таксонов в один, оказывается не свойством макроэволюции, а требованием современной систематики, в значительной мере условным. Но, по крайней мере, можно с уверенностью утверждать, что два вида, принадлежащие к отдаленным, хотя и приобретшим сколь угодно глубокое конвергентное свойство группам, никогда не смогут слиться в один вид, в отличие от видов близкородственных. Об этом полезно помнить, читая в разных СМИ, с виду серьезных и даже претендующих на научную обоснованность, сообщения о том, что в Челябинске обнаружен гибрид собаки и медведя, а то и вообще, что вся порода чау-чау возникла в результате скрещивания самоедской лайки с полярным медведем, что в Грузии кошка родила щенка и тому подобные удивительные истории. К ресурсам, помещающим их, полезно применять правило 13-го удара, то есть не принимать всерьез не только сами подобные сообщения, но и вообще все, что публикует данный источник. Так что можно считать, что макроэволюция отличается от микроэволюции хотя бы этим. На самом деле невозможность дивергировавших форм вновь стать единым видом – частный случай необратимости эволюции, слушай главу «Кто автор Давида». И в этом отношении, как справедливо заметил Верн Грант, микро- и макроэволюция действительно различаются радикально. Микроэволюция обратима, макроэволюция нет. Впрочем, утверждение, что отдаленные виды не могут слиться воедино, строго говоря, не совсем верно. Случаев, когда представители разных семейств, не говоря уже о таксонах более высокого ранга, вдруг обретали бы способность нормально скрещиваться друг с другом, производя при этом плодовитое потомство, биология в самом деле не знает. По крайней мере, если речь идет об эукариотных организмах. Прокариоты, бактерии и археи, могут, как мы помним, включать в состав своего генома гены, позаимствованные у представителей сколь угодно отдаленных групп, но такой обмен генетическим материалом вряд ли можно считать гибридизацией или ее аналогом. И уж во всяком случае при этом не происходит слияние источника и получателя генов в единый вид. Даже у растений с их способностью к вегетативному размножению и относительно несложным онтогенезом межродовые гибриды, изредка возникающие в природе, это, как правило, аллополиплоиды, то есть организмы, возникшие в результате слияния не обычных половых клеток, а клеток с двойным набором хромосом, как мы это видели в главе «Интерлюдия» или «Сюита», или «Легенда о золотом веке», упоминая происхождение мягкой пшеницы. В результате каждая их клетка содержит два полноценных генома, и при образовании половых клеток перетасовка участков хромосом, кроссинговер, идет только внутри каждого из родительских геномов, но не между ними. Более отдаленные, межсемейственные и даже межклассовые гибриды растений получены только искусственным путем с применением очень сложных технологических ухищрений. Они, как правило, существуют только в виде культуры недифференцированных клеток и, во всяком случае, никогда не образуют полноценного растения с корнями, стеблем и листьями. Что до межсемейственных гибридов животных, также созданных искусственно в исследовательских целях, то они погибают на разных стадиях онтогенеза. Понятно, что ни о каком плодовитом потомстве во всех этих случаях не приходится и говорить. Между тем, уже больше 100 лет известно, что представители весьма отдаленных групп разных царств могут совершенно естественным образом, безо всяких технологических ухищрений и даже вообще без вмешательства человека, объединяться не только в один вид, но даже в один организм. Речь идет о феномене симбиогенеза. Совмещение несовместимого. Мы уже говорили, слушай главу вторую, что взгляд на эволюцию как на процесс, протекающий исключительно на популяционно-видовом уровне, сильно затрудняет включение в общую эволюционную картину симбиогенеза, слияние в единый организм двух, а то и более исходно неродственных существ. Современные зеленые растения содержат в своих клетках как митохондрии, так и хлоропласты, являющиеся потомками двух разных групп симбиотических бактерий, соответственно, альфа-протеобактерий и цианобактерий, Таким образом, они результат объединения трех разных организмов. Но, разумеется, это объединение было не одновременным. Хлоропласты появились в клетках гораздо позже митохондрий. Но с точки зрения соотношения микро- и макроэволюции, проблема не только в неадекватности аппарата СТЭ для описания этого процесса. Симбиогенез по самой своей природе может быть явлением только макроэволюции. Любой симбиогенез начинается с возникновения симбиоза, устойчивых взаимовыгодных отношений между существами разных видов, каждый из которых предоставляет другому некие ресурсы или возможности, в которых тот нуждается, и которые не слишком дорого обходятся их поставщику. Часто это неизбежный побочный продукт его жизнедеятельности, а то и вообще отходы, требующие удаления или нейтрализации. Но два близкородственных вида, а тем более две популяции или две части популяции одного вида, вступать в такие взаимоотношения не могут. Им нечего предложить друг другу. То, что является ценным ресурсом для одного, для другого тоже слишком ценно, чтобы им делиться. То, что для одного бесполезны отходы, другому тоже даром не нужно. Разделение эволюционирующего штамма бактерий на взаимополезные клады в эксперименте Ричарда Ленски, о которых говорилось в предыдущей главе, показывает, что это правило все-таки не абсолютно. Однако не будем забывать, что это явление наблюдалось не в природной экосистеме, а в лабораторном эксперименте, исходные условия которого заведомо и очень сильно отличались от естественных. Конечно, мы все знаем, что и между существами одного вида может возникнуть своего рода разделение труда. Но это происходит, как правило, внутри семейных групп, связанных близким родством, не в эволюционном, а в самом буквальном смысле этого слова. В любом случае, это разделение никогда не становится основой для видообразования и, если и влияет на микроэволюцию, то лишь косвенно, изменяя направление отбора. Строго говоря, сказанное в значительной мере справедливо и в целом для коэволюции, сопряженной эволюции двух или более видов, соединенных теми или иными, но обязательно достаточно сильными и устойчивыми, экологическими связями – хищник-жертва, паразит-хозяин и так далее. Как правило, такие связи, за исключением конкуренции, складываются между достаточно далекими в эволюционном отношении видами, а значит их рассмотрение как микроэволюционных процессов хотя и возможно, но явно недостаточно. Но мы сейчас не будем углубляться в эту тему. Нам достаточно того, что симбиогенез вообще невозможно рассматривать таким образом. И стало быть, на уровне макроэволюции могут существовать феномены, причем весьма важные для понимания эволюционного процесса в целом, которые принципиально невозможно обнаружить на микроэволюционном уровне. Заметим, что и в микроэволюции есть явления, аналогов которым нет в эволюции крупных таксонов, такие как фиксация нейтральных мутаций или генетический дрейф, способный случайным образом изменить соотношение аллелей или даже привести к утрате некоторых из них. В самом деле, крупная группа может унаследовать какую-нибудь нейтральную мутацию, зафиксировавшуюся у ее общего предка в те времена, когда он представлял собой единый вид, или даже одну конкретную популяцию такого вида. Но допустить, что уже после превращения этого вида в обширную группу у всех, или хотя бы у многих, входящих в нее видов, в геноме зафиксировалась одна и та же нейтральная мутация, означало бы допустить чудо. На невозможности подобных чудес в значительной мере основана молекулярная филогенетика, о которой мы говорили в главе 7, и еще поговорим в конце этой главы. Таким образом, мы убедились, что у микро- и макроэволюции есть своя специфика, что развлечение этих процессов оправдано, плодотворно и совершенно не требует наличия у макроэволюции каких-то особых механизмов. Но помимо объективных различий микро- и макроэволюции, есть и другой вопрос о соотношении наших знаний об этих процессах и самих способов получения этих знаний. Как уже говорилось ранее, микро- и макроэволюция, начиная уже с 1920-х годов, то есть с самого начала существования в науке этих понятий, оказались в ведении разных наук. Микроэволюционные процессы изучали в первую очередь генетики, а также зоологи и ботаники. Позднее к ним присоединились микробиологи, биохимики и представители ряда других дисциплин. Все их объединяло то, что это были науки о том, что существует. Думаю, что последняя фраза вызовет у многих слушателей законный вопрос. Разве можно представить себе науку, занимающуюся тем, чего не существует? Между тем, такие науки есть, и о них знают даже не слишком образованные люди. Речь идет о дисциплинах, изучающих прошлое. То, что уже не существует, хотя некогда существовала. Прошлое физического мира изучает космогония, прошлое общество – история, а прошлым всего живого занимается палеонтология, и именно в ее почти исключительном ведении оказалось изучение макроэволюции. Разумеется, не потому, что генетиков или зоологов, неонтологов не интересует макроэволюция, а потому что, как мы помним, непосредственное наблюдение макроэволюционных процессов, не говоря уж об экспериментальном их исследовании, практически невозможно. Понятие неонтология объединяет все разделы биологии, изучающие ныне живущие рецентные организмы. Ученым остается только судить о них по оставленным ими следам и прежде всего по ископаемым формам. Конечно, макроэволюционные реконструкции создавались на основании не одних только палеонтологических данных. Как мы уже знаем, слушай главу 13, основой для них с 1860-х годов служила триада Геккеля, сопоставление данных палеонтологии, сравнительной анатомии и эмбриологии. Но ни сравнительные анатомы, ни эмбриологи тоже не могли наблюдать макроэволюционные процессы непосредственно. Их наблюдения и результаты экспериментов в таких случаях служили лишь основой для реконструкции эволюционных событий, точно так же, как факты, добываемые палеонтологами. Итак, получается, что если микроэволюционные процессы мы можем, пусть хотя бы в отдельных случаях, наблюдать непосредственно и даже воспроизводить в эксперименте, то процессы макроэволюционные мы можем только реконструировать по оставленным ими следам. Это означает принципиальную разнокачественность знания об этих явлениях. Кроме того, о микроэволюции нам известны в основном ее механизмы, а также ее траектория на коротких временных отрезках, а о макроэволюции – эволюционная история крупных групп и жизни на Земле в целом. Но как состыковать эти знания друг с другом? Вот, допустим, самый древний известный сегодня представитель нашего собственного типа хордовых – пикая, не больше 1,5-6 сантиметров в длину. Существо, несколько напоминающее современных ланцетников. Когда именно пикаи возникли и когда исчезли с лица Земли, сказать трудно. У них не было минерального скелета или жесткого панциря, а такие существа в ископаемом виде сохраняются только в отложениях особого типа. В таких уникальных отложениях, сланцах Бёрджесс на западе Канады, и было найдено более сотни отпечатков этих животных. Они позволяют судить, что пикаи жили около 530 миллионов лет назад в кембрийском периоде, а также довольно точно реконструировать их анатомию. Допустим, что именно пикая была предком всех более поздних хордовых, включая и нас, хотя строго доказать подобные предположения невозможно в принципе, а для того, чтобы их хотя бы обосновать, нужно найти довольно обширный ряд переходных форм, который в данном случае отсутствует. Как выглядела эта эволюция с генетической точки зрения? Когда и под воздействием каких причин у потомков пикаи стали появляться такие структуры, как головной мозг, глаза, челюсти? Какие гены и как должны были для этого измениться? На эти вопросы не может ответить ни эволюционная генетика, ни палеонтология. Справедливо и обратное. У современных видов мы можем изучить не только морфологические признаки, причем любые, а не только те, которым условия захоронения позволили сохраниться в окаменелостях, но и генетику, биохимию, экологию и все прочие видовые особенности. В некоторых случаях мы можем даже наблюдать их эволюцию. Но при этом мы не можем сказать, какая группа сейчас находится на подъеме и в относительно близком будущем даст букет разнообразных форм. Какие группы находятся в процессе конвергенции, вырабатывая сходные черты, которые пока еще у них не выражены? Какие признаки каких современных групп окажутся при адаптации предпосылками крупных эволюционных изменений, как появившиеся у некоторых динозавров перья сделали возможным возникновение птиц и так далее? Мы даже не можем сказать, есть ли в современной флоре или фауне группы, соответствующие чему-то из вышеперечисленного. На первый взгляд может показаться, что это трудность техническая, связанная с неполнотой наших знаний. Мол, найдем ископаемые останки еще нескольких переходных форм, узнаем побольше о связях между генами и морфологическими признаками и состыкуем. На самом деле проблема тут не в нехватке фактов, а в методологическом разрыве. Почти в любой науке, изучающей как современное состояние тех или иных объектов и явлений, так и их прошлое, знание об этом прошлом очень плохо проецируется на настоящее и наоборот. В биологии случилось так, что этот разрыв почти точно пришелся на различие между микро- и макроэволюцией. По мнению известного палеонтолога и популяризатора Кирилла Яськова, именно этот разрыв, непереводимость знаний о микро- и макроэволюции на язык друг друга, главная проблема эволюционной биологии в ее современном состоянии. Возможно ли в принципе преодолеть эту пропасть? Однозначный и неоспоримый ответ на этот вопрос может дать только будущее. Но уже сейчас мы видим как минимум два направления исследований, пытающихся, если не стереть ее полностью, то по крайней мере перекинуть какие-то мосты между двумя ее краями –